Третье. Сценарные слова. Мы помним, однако, что многие сценарные ограничения даются ребенком отца и матери и опираются на другой словарь, на сценарные слова и фразы, которые отличаются от «окей-слов». Некоторые сценарные слова могут даже противоречить словам «окей». Женщина, которая использует подобающие леди слова, когда находится в антисценарии, может воспользоваться очень грязным языком, когда возвращается к своему сценарию. Так она может называть своих детей «милые малышки», когда трезва, и «грязные морды», когда пьяна. Сценарные слова содержат очень важную информацию относительно сценарных ролей и сценарных сцен, которые необходимы для восстановления сценарного мира или того мира, в котором живет ребенок пациента. В мужских сценариях обычны роли лиц противоположного пола – девочки, леди и женщины. В женских сценариях есть роли мальчиков, мужчин и стариков. Более специализированные роли – маленькие девочки и грязные старики. Эти две роли привлекают друг друга, особенно в барах. Женщина называет мужчин, с которыми встречается, грязными стариками. Мужчине нужна для его сценария маленькая девочка, а ей для своего грязный старик. И когда они встречаются, начинается представление, и они знают, что сказать друг другу после того, как поздоровались. Разные женщины живут в мире, населенном волками, чудовищами, соблазнителями, котами, змеями, вампирами, мошенниками. А мужчины видят в женщинах сук, цыплят, девчонок и шлюх. Все это сценарные слова. Они могут прозвучать в ходе разговора в группе. Сценарные сцены обычно сосредоточены вокруг какой-то комнаты в доме. Детской, ванной, кухни, гостиной, спальни. И это проявляется в выражениях «есть что выпить», «весь этот хлам», «настоящий пир», «все эти люди» и «врежь им». У каждой из этих комнат есть свой словарь, и человек, застрявший в определенной комнате, будет снова и снова использовать одни и те же слова и выражения. Столь же часто встречается рабочий кабинет, символизируемый выражением «убирайся отсюда».